Глава 80. Запахи крови, пота и пыли смешались в мощное и знакомое Цимеру зловоние. Несмотря на тошнотворную вонь, в его венах вскипала кровь, придавая сил. Позади полыхали прибрежные склады Танимуры, и пламя уже подобралось к соседнему кварталу. Горький дым смешивался с запахом сгоравших на причальном рынке товаров. Цимер сжал колени, контролируя коня в окружающем хаосе. Он не мог подсчитать, сколько тхарянских солдат пало на улицах. Еще несколько змеиных кораблей причалило к докам, и из них хлынули новые орды варваров. Цимер приказал дхарянцам перейти в наступление. Он был умелым тактиком и знал, что армия генерала Утерса намного опаснее неорганизованных нарукайцев. Поэтому он сменил цель и выступил навстречу древней армии. Сидя в седле, он поднял меч и крикнул: «Кавалерия, примите на себя основной удар врага и сломите наступление. Потом наступит очередь лучников и пехоты». С грохотом копыт отряды кавалерии неслись по мощенным улицам навстречу первому дивизиону армии Утроса. Один отряд врага свернул в холмы и направился через Хагинский лес к нижнему городу. Ники и ее воодушевленные ополченцы ринулись ему наперерез. Еще 10 тысяч древних солдат во главе с первым командующим Енохом направились прямо к сердцу города. Стратегия Утроса была ясна. Он хотел захватить и удержать центр Танимуры, направив оттуда силы в другие районы, в то время как нарукайцы продолжат громить гавань и побережье. Торн и Лай сбежали позади Цимера. Две Моросит легко поспевали за кавалерией. «Сегодня предстоит много убивать, генерал», — крикнула на бегу Торн, даже не запыхавшись. «Рада, что не нужно прятаться по кустам. Я предпочитаю сражаться по-настоящему», — усмехнулась Лаис. Взявшись за рукоять меча, Цимер кивнул женщинам. «Можете устроить настоящую резню, если хотите». На другом краю города генерал Глинден тоже вел с собой часть тхарянской армии навстречу древним солдатам. Он вспомнил изречение, которое вдалбливал в головы своих солдат, когда они оказывались перед невыполнимой задачей. «Каждая война – это череда сражений. Каждое сражение выигрывается после многих боев один на один, мечом против меча, жизнь за жизнь». Тхарианская армия врезалась в древнюю армию на полном ходу. Вражеские солдаты сражались со странной смесью аккуратности и самоотверженности. Цимер понял, что с ними что-то не так. Они выглядели более истощенными и изможденными по сравнению с солдатами, с которыми он сражался в Твердыне. Его пехота и лучники устремились за кавалерией, держа строй. Цимер увидел первого командующего Еноха. Высокого закаленного ветерана, чье покрытое шрамами лицо несло на себе отпечаток бесчисленных сражений. Енох сидел на пятнистом скакуне, не сводя ледяных глаз Цимера, которого счел своим личным врагом. Цимер был молод для своего звания, но тоже прошел через немалое количество битв. Словно читая мысли друг друга, два командира одновременно вызывающе закричали и бросились в атаку. Конь Цимера встал на дыбы, давая хозяину возможность нанести удар мечом сверху. Клинок ударил по кольчуге ветерана, но Енох отразил удар мечом. Немолодой мужчина удивил Цимера, когда отпустил поводья и взял в освободившуюся руку кинжал. Он ударил Цимера в бок, порезав кожаные доспехи, но лишь поцарапал ребра. Крики, звон стали, испуганное фырканье коней и стук копыт кружили вокруг, словно были осязаемыми. Жеребец Цимера прыгнул в бок, и Енох атаковал, всецело сосредоточившись на поединке. Цимер развернул скакуна и использовал седло как точку опоры для атаки. Два коня действовали как боевые тараны. Шеренга дхарянских лучников следовала за кавалерией, натягивая тетивы и выпуская залпы стрел над передними рядами, чтобы поразить солдат позади Еноха. Враги падали сотнями, а лучники стреляли так быстро, как только могли. Тхарянская пехота шла следом, расправляясь с прорвавшимися солдатами и защищая стрелков. Оливеру и Перетти выдали большие охотничьи ножи, обращаться с которыми было легче, чем с мечами. Эмбер тоже сражалась, не отходя далеко от друзей. Юные одаренные были не такими опытными и сильными, как Ники или Натан, чтобы нанести мощный урон. Но они действовали эффективно и с умом. Вместе они создавали небольшие действенные заклинания. Например, всполохами огня раскаляли рукояти вражеских мечей, и солдаты с криками роняли оружие. «Сильный огонь создавать трудно, но можно использовать яркий свет», – крикнула друзьям Перетта. «Ослепляйте их, так проще». «Да, заклинание света», – усмехнулся Оливер. Он сложил пальцы определенным образом и пробормотал слова, необходимые для концентрации. Вспышка света, словно новая звезда, расцвела перед глазами нападавшего солдата. Он хлопнул себя ладони по глазам и врезался в другого воина. Ничего не видя, он взмахнул мечом и попал по товарищу. Вдохновившись успехом, Оливер, Перетта и Эмбер использовали заклинание света на других солдатах. Арабелла и Мэп, единственные из сестер света, кто сопровождал войско Циммера, были более грозными противниками. Они ехали на лошадях на разных флангах основной кавалерии и создавали порывы ветра, разбивая вражеский строй. «Во имя Создателя, у нас полно работы», – сказала Мэп. Светящаяся женская фигура пронеслась через наступающую армию. Бледная тень мертвой колдуньи Утроса. Визжа и безумно хохоча, дух Авы остановился возле первого командующего Еноха. Ава была неосязаемой, но могла при помощи остатков дара насылать разрушительные волны на дхрянских солдат и пугать лошадей. Ава пронеслась прямо через лошадей, и запаниковавшие скакуны встали на дыбы, крутясь и сталкиваясь друг с другом. У Авы теперь было изможденное демоническое лицо с широким ртом, полным клыков. Глаза ввалились и почернели. Тхарианские солдаты рубили воздух, но клинки не причиняли вреда призраку. Первый командующий Енох ударил пятками по бокам коня и рванул вперед. Циммер поднял меч отразить удар, но Енох атаковал всей мощью закаленных в боях мускулов. Вдруг пред лицом Еноха появилась яркая вспышка, похожая на крошечное солнце. Ветеран поднес ладонь к глазам, но не успел заслониться от ослепительного взрыва. Оливер, Перетта и Эмбер ликующе закричали, а затем направили свои усилия на других солдат. Жеребец Циммера врезался в коня противника, выбив ветерана из седла. Енох упал и покатился, а потом неуверенно поднялся. Ничего не видя, он размахивал перед собой мечом. Циммер знал, что его главный враг сейчас первый командующий Енох, поэтому спешился. Енох пронзал воздух, пытаясь хоть что-то разглядеть. Торн и Лайя с неуемной энергией сражались неподалеку, поволчьи оскалившись и держа оружие в каждой руке. Они все были забрызганы чужой кровью. Минималистичное черное одеяние Моросит мало защищало тело. Но воительницы в этом не нуждались. Они убивали жертву за жертвой, переходя к следующей, пока предыдущая еще падала. 14! Крикнула Торн, пронзив ребра мужчины. «У меня 16. Догоняй, сестра», – сказала Лаис. «Подведем итоги к концу дня». Перед Лаис возник великан, каждый бицепс которого был больше ее головы. Он поднял двуручный меч, но Лаис полоснула его по животу, а затем сунула клинок в щель на набедренниках, пронзив пах. Она увернулась от падающего на землю гиганта, который заблеял, как овца на бойне. Прилетел дух Авы, собиравшийся напугать Торн и Лаис. Когда неосязаемый призрак попытался пролететь через тела Моросит и тем самым их дезориентировать, защитные руны блокировали Аву и отшвырнули назад. А конфузившаяся мертвая колдунья закружилась, выбирая другую цель. Конь Циммера ускакал, и генерал понял, что придется биться с первым командующим Енохом на своих двоих. «Я генерал Циммер!» – крикнул он. «Я командую Дхарианской армией! Хочу, чтобы ты знал имя человека, который победит тебя». Ветеран все еще пытался проморгаться, но ощутил приближение Циммера. Енох поднял меч и рубанул воздух, крича. «Ты еще не победил!» Енох кинулся вперед, ориентируясь на голос противника. После каждой встречи его меча с мечом Циммера, его атаки становились точнее. «Ты видел нашу армию, Циммер? Зачем сражаться? Сдавайтесь и присоединяйтесь к завоевателям. Ни к чему, чтобы город был завален вашими телами». «Владетель заберет меня, когда пожелает», – сказал Циммер. Он был впечатлен тем, как хорошо сражается мужчина. Они снова схлестнулись. Енох прищурился, часто моргая. «К К нему начало возвращаться зрение. Мимо промчались две лошади без наездников, чуть их не затоптав, и Циммер отпрыгнул в сторону. Напуганные лошади с пеной на мордах убежали прочь. Пред Циммером со смехом возник мерцающий дух Авы, и генерал крутанулся, защищаясь. Она стервятником бросилась на него и принялась донимать. Он инстинктивно пытался отбиться мечом. Зеленое свечение стало ярче, колдунья разозлилась. Когда призрачная фигура поглотила Циммера, он ощутил, как ее темная извращенная сила просачивается в его тело, оскверняя. Ему казалось, что его сердце касается грязный палец. Дух Авы шпионил для генерала Утроса, выведав расположение скрытого архива твердыни. Из-за нее Утрос напал на твердыню, что привело к уничтожению архива и гибели Аббатисы Верны. Этот дух стал причиной столь многих страданий и смертей. Пока мерцающая Ава кружилась пред ним, Циммер рубил воздух мечом. Она насмехалась над ним и дразнила, пока он пытался ее пронзить, хотя и знал, что дух убить невозможно. Зеленое свечение разгоралось все ярче. Со всей силы он вонзил меч в грудь мертвой колдуньи, но смертельный удар прошел насквозь, словно она была дымом. И все же он ощутил, как клинок наткнулся на что-то твердое и надавил на меч, проталкивая острие через кожаные и кольчужные доспехи, а потом и через твердую грудь. Ава с визгом улетела, и Циммер увидел, что пронзил сердце первого командующего. Старый ветеран подбирался к нему под прикрытием призрака колдуньи. Пронзенный мечом енох закашлялся кровью. Меч выскользнул из обессилевших пальцев и упал на землю. Он прикоснулся к торчавшей из груди стали, удивленно моргая. «Это смерть! Наконец-то!» Его тело соскользнуло с меча Циммера, и он упал. «Вот ты где, Камилла, любовь моя!» Ава в ярости исчезла. Енох повалился на бок. Кровь, пузырясь, вытекла из раны на его груди. Ветеран протянул руку в перчатке, силясь дотянуться до чего-то, что видел только он. Вокруг Циммера продолжала бушевать битва, но он стоял и смотрел. Время словно остановилось, и он дал врагу шанс умереть. «Алекс и Аарон, сыновья!» Енох выдохнул и улыбнулся. «Вам больше не придется меня умолять. Теперь владетель получит то, чего хотел». Он откинулся назад и умер. Циммер не слишком доверял глазам, но ему показалось, что из земли поднялись смутные силуэты. Протянули руки и утащили за собой еще одну неясную фигуру. Но даже после смерти первого командующего неудержимая вражеская армия продолжала наступать.